Глава 16. «Хватит уже собой любоваться! Пошли, зомби ждут!» 800 лет ждали и еще подождут. Я еще раз полюбовался на себя в отражении. «Ладно, пошли!» «Девчонки, пока!» Девчонки проводили нас грустными взглядами, но ничего не сказали. Слава богу, если бы голову чего-нибудь ответили, мне бы пришлось отмываться по новой. Григория, вновь полезшего было в свою клетку дрыхнуть, мы вынули за шкирняк наружу. В виде поощрения за сон на посту ему был вручен наградной факел, и он был отправлен с ним под потолок освещать нам дорогу. Пикс для проформы погундел на взорвавшуюся молодёжь, но светить полетел, видимо, ему самому уже надоело вечно спать. У него от этого даже лицо стало несимметричное, разбухшее справа и сплющенное слева. Там у него даже ухо от головы не отлеплялось. Но, в общем, он взлетел, и мне сразу захотелось спустить его обратно. Свет от факела осветил большую часть зала, и стали видны бродящие между скульптур толпы зомби. Может, я слегка и приврал, но немного. Зомби по залу шастало реально дофига. «Может, рогатку опять сделаем? Без поддержки мы тут еще 3 дня будем их по одному разбирать. Да? А стрелять чем? За патронами надо на первый этаж лезть, в котором, возможно, уже все возродились, и на пути к которому 2 говёные ямы находятся. Ты как хочешь, а я в них больше не полезу». «Ты прав, я тоже не полезу. Но со снарядами я что-нибудь придумаю. Вот, держи. 21 язык у меня остался. Связывай 3 верёвки, в косичку заплетай. Но ты знаешь, ты до 14 лет такие своим куклам заплетал». Увернувшись от струи холода, я потопал обратно. И чего он разозлился? Ну, подумаешь, не до 14, а до 4, 10 лет туда, 10 лет сюда. Кто их считает? Я дошел до бассейна и в нерешительности остановился. «Девчонки, и снова здравствуйте!» Промороженные насквозь головы опять, слава богам, не ответили. «Не знаю, как вам сказать, вы мне нужны. Ну, не в том смысле, конечно, но... В общем, пошли!» Я влез, начавший подтаивать лед, и перекатал все головы к бортику. «А тебе?» — я обратился грозно к глядящему на меня дракону. «Я в следующий раз подарок получше принесу. Девственницу там или золотой кубок. Хотя на твоем месте на девственницу я бы сильно не надеялся». Наглая скотина, хоть и была железякой, явно посмеялась над моими словами. И он прав. До 18 в этой игре нам ничего в этом плане не обломится. Хотя Жора говорил что-то об узиной палочке. Чего бы это нам ни стоило, надо ее достать. Когда я перетаскал к брату все замороженные головы, он почти закончил плести косу. Совместными усилиями мы растянули жгут между 2 статуй. С одной стороны, привязав его к большому пальцу ноги воина, с другой — к хвосту тигра с лягушачьей головой и 2 шипастыми крыльями. «Давай, потихоньку запускай шарманку. Только аккуратней, тащи по одному». Диман убежал, и я стал готовиться. «Девчонки, простите, но вы должны нам помочь в борьбе с озлобными монстрами». Лягушачий жгут плотно вошел в межраскрытых в беззвучном крике челюстей утопленницы, и я натянул его изо всех сил. «Маришка, ты первая. Я верю, что ты меня не подведешь. И да, благодарствую за мыло. Прям от души». Возможно, она и хотела что-то мне ответить, но лягушачий язык между зубов ей помешал. Оно и к лучшему. Ответа я слышать не хотел, да и Диман уже тащил первого пациента на нашу бесплатную операцию по смене внешности. Ну что сказать. Операция прошла более чем успешно. Внешность поменялась кардинально. Диман провел его прямо на меня. В последний момент уйдя резко в сторону. Голова Маришки встретилась с головой зомби, и они разошлись в разные стороны со счетом 1-1. Куски заледеневшей и гнилой плоти брызнули фонтаном во все стороны. Практически обезглавленное тело в нерешительности покачалось на месте и медленно побрело к нам. 3 удара кувалдой и пара искр прекратили его мучения, и Диман побежал за следующим зомби. В этот раз то ли руки мои соскользнули с обледеневшей головы, то ли голова зацепилась клыками за жгут, выстрел пошел криво. Но сила его была такова, что нога, в которую она попала, треснула, как гнилая ветка. Непонятно, как на нее опираясь, он все же побрел к нам, но мы, зная силу их ударов, не стали вступать в ближний бой. Я еще раз натянул языки, и когда зомби почти добрел до нас, ударом жгута просто подсёк ему ноги. На голову свалившегося зомби опустился молот. В общем, подняться мы ему не дали. «Поздравляем! Вы убили бродячий зомби. Уровень 47. Ранг обычный. Получено 4350 очков опыта. Получен новый уровень, 32. Получено 5 свободных очков характеристик. Дальше все пошло как на конвейере. Только с шестым вышла накладка. Оказалось, что попадание в грудь, подтаявшей головой, и десяток сломанных ребер, среди которых эта самая голова и осталась торчать, нисколько не лишает зомби шустрости. И тот, размахивая тесаком, вновь бросился на нас. Пришлось встать на защиту нашего единственного жгута и вступить с распыляющей яд тварью в честный бой. Слава богам, запас маны и урон у Димана значительно выросли. И влитые в зомбака искры довольно быстро отправили его на покой. Все же после этого пришлось сделать перерыв с перекусом каменного сыра. Жадная до халявы квахша проглотила сразу половинку круга и теперь с трудом ползала по полу, постоянно цепляясь за него торчащим из пуза острыми углами. Сыр, как обычно, наложил на нас небольшой баф, и мы с новыми силами пошли отстреливать оставшиеся снаряды. Георгий с последним факелом вознесся к потолку. Диман потащил очередного зомби. 4 головы, 4 зомби, еще один уровень. Поздравляем! Вы убили бродячий зомби. Уровень 46. Ранг обычный. Получено 4050 очков опыта. Получен новый уровень, 33. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в характеристику выносливость. Затем, лишившись снарядов, нам пришлось модифицировать жгут. По центру резины при помощи лески я крепко-накрепко привязал свою старую дубину. Удар таким грузом по ногам свалил всех трех оставшихся в зале зомби, а бить лежачего, как известно, стыдно, но легко. Однако, когда мы с ними всеми закончили, мы уже сами шатались от усталости, да и третий час ночи давал о себе знать. «Пошли посмотрим на босса и на выход. У меня уже никаких сил нет». Повинуясь нашему сигналу, Георгий устремился в другой конец зала, освещая сидящую на троне фигуру. Мощный воин в темном плаще, накинутом поверх полного стального доспеха, разве что шлема не хватало для комплекта. Понурившаяся голова опиралась на закованный в латную перчатку кулак, во второй, что неожиданно, не молот и не трехметровый двуручный меч, а посох. Рассматривали мы его из-за ближайшей к нам скульптуры, однако увидели немного. «Зомби-мастер-кузнец. Ранг редкий». Вот и вся информация. Уровня не видно, значит, больше 53-го. Все посмотрел. Пошли отсюда. Надо из игры уже выходить. «Подожди, у меня идейка тут одна». Я вышел из-за скульптуры и проорал. «Эй, привет!» Фигура зашевелилась, тяжело поднимая голову. «Ты чё, рехнулся?» Диман схватил меня за руку, затаскивая обратно за скульптуру. «Да не ссы ты, все будет хорошо!» Я выдернул руку из его скрюченных пальцев, снова выходя на свет. «Здравствуйте, говорю!» — вновь проорал я, поднявшемуся на ноги кузнецу. Ноль реакции. Хотя нет, вру, реакция есть. Еще какая? Взмах посоха, и в нашу скульптуру врезается огромный гудящий огненный шар. Волна жара прошла такая, что у меня все волосы барашком свернулись. «Ты чё творишь, идиотина?» — опять заорал на меня Диман, но я опять от него отмахнулся. «Благодарю!» Еще один шар влепился в скульптуру, и она стала плавиться, опрокидываясь на пол. «Кусок совсем... Сдохни, пожалуйста!» — уже в некотором отчаянии заорал я. «Что, нет? Как же там было? А, дебил, я вспомнил! Спасибо!» Почти добравшийся до нас кузнец остановился, удивленно глядя на нас. Дальше все повторилось так же, как 2 дня назад в соборе. Потолок над его головой пошел рябью, а затем вообще исчез. Яркий луч ударил могучую фигуру, та начала растворяться в этом свете. До нас донесся блаженный вздох, и все моментально вернулось на свои места. Потолок приобрел былую целостность, луч исчез, вот только кузнеца рядом с нами уже не было. «Поздравляем! Ваше подношение богине Живы принято!» Вы уничтожили зомби-мастер-кузнец, уровень 65. Ранг редкий. Получено опыта 12890. Поздравляем! Второй уровень закрытого инстанса подземелья крепости Сварог полностью зачищено. Бонус первопроходцам плюс 50% к получаемому луту. В помещении слегка посветлело. Тусклый, рассеянный, непонятно откуда идущий свет выхватил из темноты верхушки скульптур, рассеял мрак в самых темных углах зала. Мы поднялись на ноги, выглядывая из-за наполовину расплавившейся скульптуры. На полу, там, где только что стоял мастер-кузнец, сейчас виднелся почти прозрачный кокон с лежащими внутри предметами. «Вот это да, салаги!» — сверху спикировал Георгий. «Покровительство самого верховной богини пантеона жизни! Вот это сюрприз! Штука эта редкая и небывало ценная. Что вы, интересно, умудрились сделать, чтобы привлечь ее внимание?» «Да так, ничего. Просто попросили спасти ее одно привидение». «Да?» — Пет посмотрел на нас с некоторым сомнением. «Ну, как бы то ни было, такими дарами раскидываться нельзя. Не знаю, что вы там планировали делать дальше, можете об этом забыть. Первым делом надо будет поднять репутацию с богиней до максимума». «Да? И как это сделать?» «Уничтожать ее врагов, приносить дары на ее алтарь, выполнять задания ее жрецов. Путей много. А для начала надо выбраться отсюда». «Сначала нам надо здесь все разведать. Пошли глянем, что нам за лут выпал». Я протянул руку к оставшимся от кузнеца предметам, но не тут-то было. Полупрозрачный кокон не пропустил мою руку. Вместо этого по помещению разнесся мягкий женский голос. «Половина предметов принадлежит верховной богине Живи. Величайшей милости своей она дозволяет вам выбрать себе в награду два предмета. У вас есть 5 минут». «Блин, точно! Чего-то такое было написано про половину опыта и лута. А как выбрать-то, не зная, что есть что?» «Всегда носите с собой свитки определения на такие случаи», — подсказал жужжащий над ухом капитан Очевидность. «Ну ладно, один раз я вам помогу. Только не сбейтесь со счета, я сказал, один. Цену узнаете. 1 золотой за редкую вещь, 1000 за уник». Я протянул Пету 4 золотых, но тот покачал головой. «Во-первых, нужно 103 монеты, а во-вторых, положите их на кокон». «Хм, с одной стороны, это хорошо. Значит, там есть уникальная вещь. С другой, на одном распознавании разоришься нахрен». Золото посыпалось на кокон, тая прямо в воздухе. На предметах проявлялись их параметры. «Железный магический посох фаерболов. Прочность 200 из 200. Ранг редкий 0 из 50. Количество зарядов 7 из 10. Урон 500-600. Мана плюс 50. Интеллект плюс 3. Мудрость плюс 3. Ограничение. Уровень 40. Только для магических классов. Стальные поножи. Прочность 250 из 250. Вид. Тяжелый доспех. Ранг редкий. 0 из 50. Защита ног 30%. Сила плюс 3. Выносливость плюс 5. Ограничение. Уровень 20. Стальные наплечники. Прочность 250 из 250. Вид тяжелый доспех. Ранг редкий. 0 из 50. Защита плеч 30%. Сила плюс 5. Выносливость плюс 2. Ограничение. Уровень 20. Книга «Секреты старых мастеров». Ранг профессии «Кузнец» плюс 1. Ранг книги уникальный. «Ну, — начал я, — выбор тут простой». Диман согласно кивнул головой. «Поножи и наплечники, — как ни в чем не бывало, — предложил я. «Чего?» — возмущению брата не было предела. «Мы оставим великой богине, — закончил я. Или ты неверно решил лишить богиню ее имущества?» «Нет, ты чего? Пусть забирает, конечно». «Мы берем книгу и посох», — уже серьезно сказал я. И части практически уже моего доспеха растаяли в воздухе. Диман вцепился в посох, я побыстрее запихал книгу на самое дно сумки. Изучать сейчас такую вещь было бы полным безумием. Чтобы получить следующий ранг, мне понадобится максимум день работы в кузне, а на каком-нибудь уровне грандмастера — несколько месяцев, если не лет. Вот тут-то книга и вступит в дело. Можно было бы ее продать какому-нибудь богатенькому клану за очень большие деньги, вот только с наших аккаунтов их в реал не вывести. Можно потратить бабло и в самой игре, но об этом надо думать на свежую голову. На последних остатках адреналина мы побежали осматривать зал. Я сразу же напоролся на положенный первопроходцам бонус в виде повышенного дропа. Рядом с троном на столике стоял отсутствующий на кузнеце шлем, глухой, с узкими прорезями для глаз и небольшими отверстиями для дыхания. Название «стальной шлем» мне ни о чем не говорило. Но предмет был неопознан и даже не влезал на голову. «Георгий!» — позвал я Пэта, помахивая в воздухе золотой монетой. «Мне нужна твоя помощь!» «Салага! Ты совсем бестолковый! Я сказал, помогу один раз! Но ты все равно умудрился сбиться со счета!» «Ладно, хрен с тобой, жадина, в городе опознаю!» «Как у тебя с местом в сумке?» — подошел Диман, суя мне под нос стальной слиток. «Там у горна таких полно. Еще вот!» Он сунул мне флакон с эликсиром жизни и с зажигательной смесью. В принципе, если выкинуть все, что мы с лягушек добыли, то штук 20 взять можно, если они хотя бы по десятку в один стек полезут. А что, больше ничего нет? Сам глянь, инструмент кузнечный, уголь, да слитки стали. Пару кусков лягушачьего мяса перекочевали Диману в сумку, остальные полетели на пол. Или дошедшая до нас квакша начала забивать ими пасть и забивала до тех пор, пока из-за торчащих голяшек рот не перестал закрываться. Она сидела, глядя на меня выпученными глазами, не в силах пошевелиться. «Что ты так на меня смотришь? Я тебя на себе не потащу, даже не мечтай». «Не слушай этого малолетнего идиота!» Квакша спикировал Георгий, помогая пропихнуть не зашедшие поглубже в бездонную лягушачью трубу. «Кушай хорошо! Расти большой! Я не хочу быть владельцем заморыша! Мне нужна мощная боевая ляга, полностью соответствующая своему грозному имени!» «В смысле, квакша, по-твоему, грозное имя?» «На древнем языке пиксов квакшун значит убийца. Точнее, не просто убийца, а истребитель всего, что посмеет сопротивляться. Глобальный убийца, так сказать. Не знаю, как перевести точнее». Я с сомнением посмотрел на мелкую лягу с выпученными смотрящими друг на друга глазами и пузом, из которого во все стороны выпирали проглоченные без пережевывания куски. «Ну, как скажешь, тебе виднее. Но ее сам потащишь. Я и так буду под завязку металлом загружен». Георгий только рассеянно махнул головой, распахивая квакши пасть и ногой запихивая в нее еще одну ляжку. Я только покачал головой, глядя на это, и пошел грузиться металлом. В сумку влезли все 30 кило, но для этого мне пришлось распрощаться со своим первым боевым молотком. Я ностальгически похлопал его по рукоятке и оставил лежать на верстаке. Может, возродившемуся хозяину понадобится. Кажется, что мы всего 3 дня как вместе, а расставаться безумно жаль. Пошли, здесь мы закончили. Мы подошли к обнаруженным за троном дверям. Вы действительно желаете пройти в подземный выход из подземелья крепости Сварог? Да? Нет? Двери открылись и закрылись, и мы оказались в небольшой пещерке, у правой стены которой стоял здоровый добротный сундук. «Ты как хочешь», — сказал Диман. «А я выхожу в реал. У меня сил уже никак не осталось. И место здесь для этого хорошее». Я согласно махнул рукой. «Что там надо делать? Шаг вперед, назад, вправо-влево, помотать в стороны башкой. Выход». Тело встретило меня проклятиями. Мочевой пузырь вновь поволок меня в туалет. Жажда на кухню, закрывающиеся глаза в кровать. Утро. Вернее, как и вчера, 2 часа дня. Когда я приплелся на кухню, там уже бродило привидение Димана, с трудом волочащего бутыль молока и хлопья к столу. А может, это и был Диман, похожий на привидение? Судя по тому, что он сопротивлялся, когда я попробовал отжать у него хавчик, скорее всего, так оно и было. Зачем привидению хлопья? Зашел батя, отжал хлопья у нас обоих. «Привидениям хлопья не нужны. Они питаются душами и животворящей силой живых. Своего отца, например. Вы опять до утра в игре зависали?» Я хотел ответить, но из горла донесся только сип. Пришлось сначала глотнуть молочка. «Мы из игры выйти, когда хотим, не можем. До магистрата еще не добрались, первый квест не сдали. Выходить можем только раз в сутки». «Дебилизм какой-то», — вдруг заявил отец. «И во всей игре так. Столько ошибок и багов, что просто не перечесть. Я понимаю, разработчики заявили о нереальном реализме этой игры, и это действительно так. Но почему все ошибки приходится исправлять нам, а не им? Причем не порхая взглядом по виртуальной клавиатуре, а с помощью молотка и гвоздей. Эти уроды заявили, что всеми процессами управляет главный ИИ, и они не могут вмешиваться в его работу. Это приходится делать нам непосредственно через игру, как тогда в деле с кролями, на что уходит просто море времени. А что это значит? Мам, что ты остаешься без отпуска? Что? А, ну это-то естественно. Но еще это значит, что вы попадаете в программу помощников-стажеров-тестировщиков или что-то типа того. Зарплатой в 200 кредитов в неделю. Через пару дней я притащу вам с работы пару подстилок, как у меня, которые замедляют обменные процессы в организме. С ними вы спокойно сможете находиться в игре по 12 часов. Да к тому же спать после нее можно будет лишь по 2 часа. Так что и на реал время останется. А в игре, когда это будет нужно, поможете мне. Батя допил оставшееся в миске молоко и утопал на работу, а мы продолжали сидеть, тупо уставившись друг на друга. «Накрылись наши приключения», — наконец произнес Диман. Да, хотя если задания будут похожи на те, что с кролями, за развлечения денег не платят, тем более такие. Да, в пиццерии нам на двоих еле сотню в неделю получалось зарабатывать. Ладно, чего уж там. Я на пробежку. В игру сегодня нужно пораньше зайти. Чую, с замком на сундуке повозиться придется.